Глава 9. Слезы огня. Постарайся простить меня. Я скоро вернусь. Путешествие почти окончено. Я покидаю тропу. Не могу дождаться встречи с тобой. Твои глаза сжигают меня. Мое сердце в огне, но я найду спасение. От рассвета до заката все мои мысли о тебе. Ты только держись. Tiger's Claw. Eternity. Винды распахнул дверь, и первым наружу вылетел Дин. Взмахнул рукой, бросив в лицо ближайшего стражника горсть порошка. Порошок на миг завис в воздухе облаком пыли, затем почти сразу оно вспыхнуло с громким треском, с ног до головы осыпав стража искрами. С удивленным криком тот отшатнулся назад, его заволокло дымом, и тут же Дин врезался в него плечом, отталкивая с пути. Другие двое стражей, стоявшие позади, растерялись от подобного зрелища, и друзьям удалось проскочить мимо них. Краем глаза Айнери увидела движение за кустом роз. Еще один воин вскинул к плечу арбалет. На миг он замешкался, наверное, опасаясь задеть своих, а лук Айнери уже был наготове. Времени на колебания не оставалось. С коротким свистом стрела вонзилась противнику в живот, и тот, согнувшись, повалился на траву. С такого расстояния от тяжелого стального наконечника не спасла даже кольчуга. Один из стражей, воспользовавшись ее задержкой, оказался рядом и замахнулся мечом. Достать Элатри Айнери не успевала и в ужасе застыла, тщетно пытаясь закрыться от удара рукой. Раздался звон. Между ней и нападавшим внезапно возник клинок Дина. Тот отвел удар стражи и со всей силы ударил его лбом в лицо. Противник взвыл и снова замахнулся, но Дин уже бросился прочь, потянув Айнери за собой. Ее не нужно было тащить. Едва парень коснулся ее руки, она стряхнула оцепенение и побежала, что было сил. Им удалось оторваться. Легкие доспехи все же делали стражников менее проворными. Отставал только Винды, тащивший все их припасы. Впрочем, вскоре он бросил сумку и быстро нагнал друзей. Через несколько поворотов улица вывела их к воротам, которые, как и следовало ожидать, были закрыты. Рядом, опираясь на створки, стояло лишь двое воинов. Увидев бегущих, они встрепенулись и схватились за оружие. «Открывай ворота!» — закричала Айнери, направляя стрелу на одного из них, совсем еще молодого парня. «Живо, если не хочешь дыру в груди!» Винды с Дином, обнажив клинки, оттеснили в сторону второго, постарше. Молодой побледнел и принялся выполнять приказ. Вскоре трое друзей покинули шар и, что было мочи, побежали дальше. Поначалу их никто не преследовал, но когда Айнери обернулась в очередной раз, створки ворот медленно расходились. Из проема по очереди выехали трое всадников, сразу посылая лошадей в галоп. «Туда!» Дин указывал на невысокое ограждение вдоль дороги, за которым начинались поля. Перелезть не составило труда, и теперь путь беглецов пролегал через высокую по колено траву. Кроме сорняков на поле ничего не росло. Видимо, как и говорил трактирщик, урожай поразила черная плесень, поэтому колосья не так давно скосили и сожгли. Других объяснений у Айнери не было. Двое преследователей пронеслись мимо, отыскивая в ограде брешь. Третий, ударив своего черного жеребца пятками по бокам, заставил его перескочить препятствие. Стрела ударила коню в грудь. Тот дернулся в сторону и повалился на бок, придавив ногу всадника. Лук Айнери выручил ее третий раз подряд. Оставшиеся преследователи нашли проход к полю и теперь мчались прямо на них. Выхватив очередную стрелу, Айнери прицелилась в ближайшую лошадь. «Погоди!» — крикнул ей Дин. «Мы сейчас вот так!» Он щедро разбрызгивал содержимое бутылки перед собой и по сторонам. Затем на его ладони возник язычок пламени, и трава немедленно вспыхнула, едва юноша ее коснулся. «А теперь бежим!» Сам огонь вряд ли задержал бы всадников. Объехать его было нетрудно, но пламя могло перекинуться на дома земледельцев неподалеку. Потушить пожар было явно важнее поимки трех беглецов, и стражи оставили их в покое. И все же лишь спустя несколько секунд, убедившись, что их никто не преследует, друзья перешли на шаг. Вокруг царила ночь. Небо было чистым, и белый шар луны поднимался высоко над горизонтом. Винды достал секстант, сверил по нему направление и свернул западнее. На суше этим прибором пользовались редко, разве что в пустыне, где дороги часто заметало песком. Собственно, юноша и взял его, чтобы не заплутать в окрестностях Диамара, но он пригодился даже раньше. Айнери шла молча, глядя в землю перед собой, стараясь отдышаться после бега. Прокручивая в уме случившееся, она невольно задалась вопросом, выживет ли раненый ею стражник. Эта мысль заставила ее поежиться. Тот не был разбойником или никчемным бродягой, смерти он не заслуживал. Впрочем, себя она не винила. Страж сам собирался убить ее без особой причины. Так уж вышло, двое оказались друг против друга, не будучи даже знакомы. В жизни и не такое случается, ей ли не знать. И все же настроение было неважным. Хотелось сорваться на Дина, но его вина заключалась лишь в глупой досадной ошибке, без малейшего злого умысла. И Айнери молчала, сдерживая засевшее в глубине раздражение. Дин словно прочитал ее мысли. «Прости, что так вышло. Сама понимаешь, я как лучше хотел». «Забудь. Ошибиться любой может. Но выкинешь подобное еще раз, дальше пойду без тебя, понял?» «Мы остались без припасов, назад вернуться не можем. Где ближайшее поселение, не знаем, да и денег почти не осталось. У тебя есть причины злиться», — примирительно сказал он. «Хорошо, что ты это понимаешь. Может, ты и не такой бестолковый, каким кажешься? Просто запомни, если разозлишь меня всерьез, богам зеленых равнин молиться будет бесполезно, не спасут. Что до припасов, то пока со мной лук, с голоду мы не умрем. Лучше скажи, ты что, и в самом деле маг?» «Нет, конечно». Дин явно был рад сменить тему. «На самом деле какие-то способности есть почти у любого, но Светлый Совет держит это в тайне, а случайно человек в себе это вряд ли откроет. Мне просто повезло узнать. Так вот, у меня этот дар крайне слабый. Сколько я ни старался, могу извлечь лишь крошечную искру пламени, и то лишь рядом с собой. А с другими стихиями и не пробовал, мне ни к чему. Винда в этом смысле и то талантливее меня». «Винда?» Айнери ошарашенно уставилась на брата. Тот пожал плечами, усмехнувшись уголком рта. «Форвин кое-чему научил. Неожиданно, да? Но до настоящего мага мне тоже далеко. Костер разжечь могу, воды достать, чтобы мы от жажды не умерли, но не более того». «Все равно полезное умение». Айнери новыми глазами смотрела на брата, вновь по-детски восхищаясь им. Вскоре поле закончилось. До самого горизонта расстилалась равнина с редкими пучками травы и островками деревьев и кустарников. Поскольку дорог видно не было, путники двинулись напрямик. Притаившись в кустах, через просвет Айнери рассматривала пасущихся животных, напоминавших крупных коз, но с витыми длинными рогами на голове. В Ордене девушка таких не встречала, но ей не было дела до того, как они назывались. Позже надо спросить у Винды. Он-то со своей любознательностью знает наверняка. Сейчас главным было не промазать. Ей и так потребовалось две доли, чтобы набрести на эту дичь. Медленно-медленно, стараясь даже не дышать, она стала натягивать тетиву, но ей мешала торчащая сбоку ветка. Айнери сдвинулась вперед и чуть вбок. Отсюда ближнюю козу видно даже лучше. Опереться на колено и... Что-то укололо ее в бедро. От неожиданности девушка дернулась, задев листву, животные вскинули головы и резво унеслись прочь. Выругавшись, она со злостью стукнула в землю кулаком и нагнулась посмотреть, что же ей помешало, ожидая увидеть шип или острый сучок. Прочь торопливо уползала серая пятнистая змея. «Вот же дрянь!» Вскочив, Айнери быстрым движением припечатала ползучую к земле. «Зараза!» Сапожок опустился на голову твари еще дважды, хотя, чтобы распрощаться с жизнью, той хватило и первого удара. «Всю охоту мне сорвала!» Она подняла безжизненное тельце, окинув его оценивающим взглядом. «Да уж, втроем этим не наешься, тут и одному-то мало». Тем не менее, даже это лучше, чем ничего, и девушка запихнула змею в сумку. Немного мяса у них еще оставалось со вчерашнего дня, и Айнери решила, что на сегодня ей охоты достаточно. После целого дня пути она прилично устала, да и от лагеря отошла довольно далеко. Лучше вернуться, хоть и с почти пустыми руками. Завтра наверняка больше повезет. Сориентировавшись по солнцу, она бодро зашагала назад, но вскоре замедлилась, ощутив нарастающую боль. Осмотрела ногу. На месте укуса кожа припухла и покрылась красноватыми пятнами. Ранку неплохо бы промыть, туда могла попасть грязь, но водоемов по пути не встретилось. Река была только у лагеря, и Айнери заспешила туда, несмотря на боль. К тому времени, как она добралась до места, боль усилилась, кружилась голова, а лоб покрыли капли холодного пота. Дин сидел у костра и кипятил воду в небольшой медной миске. Это была их единственная подходящая для этого посуда. Котелок Винда бросил вместе с сумкой, убегая из Шаара. С долю назад он отправился вниз по течению реки в надежде наловить немного рыбы. Для нее-то и предназначалась вода. Дин обернулся, протянув руку, чтобы новой порцией веток подкормить огонь, и тут увидел бредущую к лагерю Айнери. Очень бледная, она едва переставляла ноги, ее шатало. Парень бросился ей навстречу, и она буквально рухнула перед ним на колени. «Что случилось? Что с тобой?» — обеспокоенно спросил он. Девушка до колен стянула штаны, ей явно было не до стеснения. «Змея!» — прошептала она. «Укусила, тварь!» «Что это за...» — ошеломленно пробормотал Дин, уставившись на ногу Айнери. «Никогда такого не встречал». На бедре виднелись две маленькие ранки, нога вокруг них сильно опухла, кожа в этом месте посинела, из нее сочилась бесцветная жидкость. «Винде!» — закричал Дин. «Винде, давай сюда живо!» Он помог девушке дойти до травы и лечь. «Сейчас, погоди!» Одним махом подлетел к костру, снял с него миску, прихватив подолом рубахи, чтобы не обжечься, и снова опустился рядом с Айнери. Оторвал кусок ткани от своей одежды, намочил, дал чуть остыть и осторожно протер рану. Айнери стиснула зубы и сморщилась. Прикосновение явно причиняло ей боль. «Что произошло?» — раздался сбоку голос Винды. «Говорит, змея укусила. Ты видел что-нибудь подобное?» Друг уставился на ногу Айнери столь же удивленно. «Как ты, сестренка? Очень больно». Он ласково погладил ее лоб. «Голова кружится и холодно», — прошептала та. Ее и правда трясло. «Никакое заражение не может действовать так быстро, разве что яд, которым сиховицы смачивают стрелы. Но откуда ему взяться здесь? У тебя еще тряпка есть? Посмотри в сумке, я про нее и забыл. И откуда берут яд в Сихавии?» «Понятия не имею. Наверное, сами готовят. Уж точно не от змей». Винда заботливо обтер тканью лицо сестры. «Скажем, о ядовитых ягодах я еще слышал, но от них разве что живот несколько дней болеть будет. Такого, как у Айнери, точно не случится, даже если их сок в рану попадет. О ядовитых животных я и не слыхал. Больше того, я читал о здешней живности, и о змеях в том числе, и нигде ни слова о яде. Вряд ли о чем-то столь важном забыли написать. Скорее поверю, что она наткнулась на колючий кустарник, и тот оказался ядовитым. Про местные растения я мало знаю». «Делать-то что?» Дин нервно сплетал и расплетал пальцы. Он не боялся ни ушибов, ни ран. Рано начав самостоятельную жизнь, он привык помогать себе и другим. Но что делать с тем, о чем никто никогда не слышал? «Если это яд, ей больше воды пить надо. Если завтра лучше не станет, сделаем волокушу, потащим вдоль реки. Хоть на какое-нибудь поселение должны набрести. Повезет, если там целитель окажется. Может, он поймет, в чем дело. Да и просто местные могут что-то знать», — деловито распорядился Винды. Они устроили для Айнери постели из травы и веток. Дин собрался сидеть рядом с девушкой всю ночь, готовый выполнить любую ее просьбу. Но Винды отправил его спать, заявив, что выспавшийся он будет куда полезней, поэтому спали по очереди. Утром лучше не стало. Лицо Айнери заметно опухло, есть она не могла. С трудом приподнявшись, выпила несколько глотков воды и рухнула обратно. Вскоре после этого ее стошнило, в рвоте была кровь. Через пару секан Айнери вновь забылась болезненным сном. Рана на ноге оставалась синей и опухшей, но к этому добавились еще и белые, похожие на гнойные пузыри. Глядя на нее, Дин не мог сдержать слез, Ему казалось, что долго она так не протянет. Винда держался чуть лучше, но тоже ходил мрачный и хмурый. Как и собирались, они стали сооружать волокушу. Полдня они шли вдоль реки, медленно стараясь обращаться с Айнери осторожно и не слишком продвинулись. Все та же равнина простиралась до самого горизонта, без всяких признаков присутствия человека. Охотиться было некому. Винда умел обращаться с луком, но выслеживать животных ему не доводилось. Остатки мяса доели еще вчера. Мертвую змею на всякий случай выкинули. Оставалось лишь надеяться, что вновь повезет с рыбалкой. Однако посвятить этому много времени они тоже не могли. Нужно было быстрее добраться до жилья. Через долю Винде удалось поймать лишь несколько мелких рыбешек, чего едва хватило на двоих. Айнери заставили выпить кружку бульона, но после ее снова вырвало. Лучше ей не становилось. Почти всю дорогу она лежала без сознания и порой что-то бормотала, по-видимому, в бреду. «Послушай», — обратился Дин к другу, тщательно обсасывая рыбий скелет. «Мы ведь идем в сторону пустыни, которую местные не любят и даже боятся. С чего ты взял, что тут должны быть поселения? Наоборот, люди отсюда бегут как можно дальше. Вернуться в Шиар мы, конечно, не можем, но давай пойдем прочь от реки. В конце концов, воду ты всегда с изнанки достанешь, а в Диамар еще успеем, не до него сейчас». «А есть что будешь?» «За несколько дней с голоду не умрем. Ради спасения Айнерии потерпеть можно. Но уж если и в той стороне совсем пусто окажется, вернуться к реке всегда успеем». Винде подумал и согласился. Они вновь двинулись в путь. До самой ночи шли через тот же однообразный пейзаж, и лишь когда решили, что пора остановиться на ночлег, Дин вдруг радостно вскрикнул. «Гляди, дорога!» В тусклом свете луны, наполовину скрытой тучами, с трудом просматривалась пересекавшая их путь полоса утоптанной земли, напрочь лишенная растительности. «Похоже, ты прав», — облегченно вздохнул Винде. «Что ж, заночуем здесь рядом, а завтра двинемся по ней. Теперь точно куда-то да выйдем». Немного успокоившись, Дин лег, но из-за чувства голода долго не мог заснуть. Он только задремал, когда пришел его черед следить за костром, и он нехотя поднялся, голодный и злой. Чтобы не заснуть, парень бродил вокруг лагеря. Однако стоило вернуться к огню и присесть рядом в тепле, он вновь начинал клевать носом. Тогда он отвешивал сам себе оплеухи, немного помогало, хоть и ненадолго. Зато под утро Айнери на пару секан пришла в себя. Дин тут же помог ей приподняться и дал выпить немного воды. Девушка смотрела вполне осмысленно, даже поблагодарила его, попытавшись улыбнуться. Вскоре она вновь заснула, но уже спокойным сном, без метаний и несвязных слов. Дин остался сидеть рядом с ней, глядя на то, как по ее лицу пляшут отблески огня. Она приглянулась ему с самой первой встречи. Дерзкий нрав и прямота в общении тоже пришлись по нраву. Но сейчас девушка, даже изнуренная борьбой с ядом, вызывала в нем еще более теплые чувства. Голод и усталость больше не беспокоили, он и думать забыл про них. Совсем недавно ему казалось, Айнери почти дошла до конца тропы, что ведет к зеленым равнинам, а теперь он чувствовал, что она возвращается к ним, к нему. В одну сторону дорога уходила в направлении Шиара, оставаясь прямой до самого горизонта, в другую — в скором времени сворачивала, уводя еще дальше от реки. Туда они и двинулись. Через некоторое время вдали показались крохотные фигурки. Они приближались и вскоре превратились в торговый караван, к удивлению Дина, состоявший вовсе не из людей, а из гномов. Тюки и телеги тащили не лошади, а незнакомые животные, напоминавшие ослов, только более крупные и массивные, с мощными ногами, короткой, широкой шеей и грузным телом. «Метиры», — ответил Винде на вопрос Дина. «Гномы невысокого роста, сам знаешь, на лошадях им ездить не очень-то удобно. В Ордене они вывели себе особую породу, а этих смогли приручить, благо здесь такие издревле водятся. Они не слишком быстрые, но вес нести могут приличный, так что для торговцев животные очень полезные. А вот люди по-прежнему предпочитают иметь дело с лошадьми». Когда караван поравнялся с путниками, Дин подскочил к гномам, шедшим первыми. «Доброго пути и удачной торговли!» — Не подскажете, в какой стране ближайший город или любое поселение? Наша подруга заболела, и ей нужна помощь». Немолодой хмурый гном поглядел на него с подозрением, но все же ответил на орденском с сильным акцентом. «Наш Утар Румит не очень далеко отсюда. А что с ней и насколько она больна?» Утар — поселение сельского типа удаенов. «Без сознания второй день. Вернулась с охоты и буквально упала. Я точно не знаю, что случилось. Она бормотала что-то про змею. Дай взглянуть». Он подошел к спящей Айнери и внимательно осмотрел, потом присел, коснулся пальцами лба. Еще несколько гномов собрались за его спиной посмотреть, что происходит. Некоторые из оставшихся у повозок недовольно ворчали по поводу неожиданной остановки. «Так и есть, похоже на укус кухры», — заключил гном. «На теле есть ранка, хотя бы небольшая?» «Да, на ноге, словно укололась чем-то». «И что с ней будет?» «С каких пор от крошечной ранки с человеком происходит такое?» — вмешался Винда. Гном помрачнел и с усилием поднялся. «Кухры появились где-то с год назад. До того из змей встречались лишь безобидные оранжевые ужи. Откуда эта пакость взялась, никто не знает. Впрочем, Диамар под боком, удивляться нечему. В зубах у них яд. Алхимики Шиара это подтвердили, потому укус кухры весьма болезненный, и после него тяжело хворают. Впрочем, смертельных случаев было очень мало, так что особо вам беспокоиться не о чем». Дин облегченно вздохнул, да и Винда просветлел лицом, поклонившись гному. «Спасибо тебе за добрые вести. Только девушке все же нужен покой. И здоровому-то станет плохо, если его так волочить. Скажи, в вашем Утаре не найдется для нас места до тех пор, пока ей не станет легче?» «Ну, постоялого двора там нет. Гости у нас бывают редко. Но уверен, кто-нибудь согласится пустить вас под свою крышу. Спросите, к примеру, Оргни. Он разбирается в целительстве и обычно в помощи не отказывает». «А как добраться? Надо ли будет куда-то свернуть?» «Нет, идите по основной дороге, точно не пропустите». «Что вы вообще забыли в этих местах?» «Просто путешествуем», — ответил за друга Винды. «Я думал книгу про Хамар написать. Вот и смотрю на местные города, традиции. Заодно и на природу решил взглянуть. Значит, кухра, говоришь, год назад появилась? Надо записать». Им предложили помощь — довести Айнери до Румита, заодно показать дорогу. Но Винде вежливо отказался. Гномы выгоду никогда не упустят и бесплатно что-то делать вряд ли станут. До Румита они добрались на следующее утро. Сначала впереди показалась гряда невысоких холмов, потом по обочинам потянулись пшеничные поля. Таких крупных колосьев Дин еще не встречал. Один к одному, нетронутые вредителями или другой гадостью, вроде той же плесени. Поля сменились огородами, и, наконец, появились двухэтажные дома у подножия холмов. Разглядеть их как следует мешали фруктовые деревья, в изобилии растущие вокруг. Во многих садах работали гномы. Винда окликнул одного из них по-орденски. Тот недоуменно нахмурился, и парень перешел на хаммарский. Гном с интересом оглядел чужаков, но путь все же указал. Вскоре друзья стучались в нужную дверь. К ним вышел немолодой гном в темно-зеленом. Винда учтиво поздоровался по-хаммарски. Тот ответил. Потом, взглянув на лежащую Айнери, жестом пригласил войти. Друзья отнесли девушку в указанную комнату, и целитель Оргни, а это явно был он, попросил их подождать в гостиной. Теперь у них было время осмотреть жилище. Стены дома состояли из земли и переплетенных между собой тонких стволов деревьев и стеблей растений. То ли корни этих растений удерживали землю, то ли строители землей заделывали щели, то ли все вместе, Дин не очень понял. В нужных местах стволы загибались в стороны, образуя оконные и дверные проемы, и также создавали потолок. Удивительно, но земля не осыпалась, хотя выглядела темной и влажной, а вовсе не засохшей глиной. При этом в комнате было тепло и не сыро. Прямо из стен росли крошечные цветы различных оттенков, образуя пестрые узоры. Зеленые побеги обвивали и мягкий диван, и шкафы. Прочая же мебель больше походила на человеческую. В стене был даже камин. Дин прошелся по комнате, провел рукой по стене и убедился, что все растения настоящие, живые. При этом стены были довольно ровными, ни один росток не торчал, как попало, хотя их явно не подрезали. Дину случалось ночевать и в погребах, и в землянках, но он никогда не думал, что жилище из земли может быть красивым и уютным. «Невероятно! Ты тоже впервые в жилище гнома?» — спросил он у друга. «Нет, на Веэлии бывал у них в гостях, но там дома другие, каменные. Тоже необычные и совсем не похожи на наши, но и с этим ничего общего». Вернулся Оргни и заговорил. Винды шепотом переводил для друга. «Все хорошо. Я наложил повязку с мазью, дал отвар. Скоро ей станет лучше. Через пару дней уже сможет встать. Впрочем, она поправилась бы и без этого, просто выздоровление заняло бы больше времени. Оставьте ее здесь, я о ней позабочусь. Вас, к сожалению, приютить не смогу. Свободных комнат у меня нет, но можете попытать счастье у Дирна через два дома отсюда». Винде горячо поблагодарил целителя, положил на стол несколько монет и спросил, не нужна ли помощь в лечении девушки. Оргни отказался. «Спасибо, но укус кухры особого ухода не требует. Я справлюсь сам. Не беспокойтесь, когда она проснется, я позову». Дирн, жизнерадостный здоровяк, немного удивился людям на пороге, но без долгих раздумий согласился пустить их к себе на несколько дней за небольшую плату. Денег едва хватало, и на следующий день Винды с Дином с раннего утра прошли по утару, спрашивая, не найдется ли у кого работы. В поле, саду или огороде человеку нечего было и думать равняться с гномами. А вот помощь с животными, овцами, свиньями или теми же метирами вполне могла пригодиться. Так и вышло. Желающие спихнуть на чужаков грязную работу нашлись быстро, и весь день Винды с Дином чистили хлев и свинарник. «Для разнообразия неплохо и вернуться к корням», — шутил Дин, вспоминая детство в деревне. Вечером же решили дать представление, на этот раз вдвоем. Последнее имело успех, хоть и меньший, чем они привыкли у людей. Айнери приходила в себя несколько раз. Днем друзья забежали к ней буквально на секану и вынуждены были вернуться к работе. А вот ближе к ночи, после представления, смогли остаться подольше. Выглядела девушка уже почти здоровой, только несколько бледной, но испытывала сильную слабость. Где они находятся и как здесь оказались, брат рассказал ей еще днем и сейчас объяснил все в подробностях. Сама Айнери почти не говорила, поэтому разговор стал увидать и вскоре смолк. Совершенно вымотанный Винде отправился спать, пожелав сестре добрых снов и скорейшего выздоровления. Один решил задержаться еще ненадолго. «Ты не представляешь, как я рад, что ты пришла в себя», — сказал он, когда Винде вышел за дверь. «Было время, когда я всерьез думал, неважно, все позади». «Не все, Дин. Самое трудное только начинается. Ты слышал, куда мы направляемся и что об этом месте говорят. Но ты не знаешь другого. Там нас ждет очень опасный человек. Настолько, насколько можно вообразить. Я даже не уверена, человек ли. А еще у него множество подручных. Мы идем к нему просить помощи, но я не представляю, чего от него ждать. Для него не то, что человека убить, небольшой город вырезать ничего не стоит. Я благодарна, что ты проводил меня сюда, и ты очень помог, возможно, спас мне жизнь, но ты не обязан идти дальше. Возвращайся в Ордену, или, по крайней мере, подожди нас у реки в каком-нибудь селении». Дин покачал головой, поглаживая ее пальцы. «Знаешь, когда я полюбил огонь? Наверное, с тех пор, как у родителей на ночлег остановился бродячий заклинатель огня. Он рассказал сказку, которая запомнилась мне на всю жизнь. Когда-то, очень давно, жил один юноша по имени Элмис. Больше всего на свете он желал обрести власть над огнем. Способностей к магии у него не было, но он к этому и не стремился. Он мечтал управлять огнем, как это могут лишь фейры, сами дети огненной стихии. Однажды ночью он в отчаянии закричал, что готов отдать все за такой дар, и тогда к нему явился сам Фрах. Демон сказал, что наполнит грудь юноши своим огненным дыханием, и он сможет повелевать пламенем, но это сожжет его сердце. Он перестанет быть человеком и не будет знать ни дружбы, ни любви до тех пор, пока не заплачет огонь. Элмис ненадолго задумался. В него была влюблена местная девушка, и ему она тоже очень нравилась. Но спокойная семейная жизнь, о которой та мечтала, не могла сравниться с возможностями, которые предлагал ему Фрах. И он с радостью согласился. Обжигающее дыхание демона охватило Элмиса, и сердце его воспламенилось, сгорело, превратившись в пепел, но странным образом продолжало пылать. И лишь в самом центре, под раскаленной коркой, еще бился крошечный кусочек живой плоти, то самое сомнение в правильности этого выбора. Утром Элмис ушел из деревни и отправился странствовать. Он шел из города в город, заходил в другие деревни в далеких землях и всюду показывал свой новый дар. Люди были поражены и напуганы. Вокруг Элмиса возникали и исчезали языки пламени, огонь рисовал в воздухе чудесные узоры. Это было необыкновенное зрелище. А юноша заговорили, он прославился по всему миру. Все мечтали увидеть чудесного заклинателя огня. И, конечно, многие девушки влюблялись в него, очарованные его славой и его огнем. Но когда они ложились с ним в постель, его пламя сжигало их. Наутро они теряли интерес к жизни, к людям, ко всему, что творилось вокруг, бродили безучастными тенями, их глаза слепо смотрели в никуда, и через несколько дней они кончали с собой. Топились, бросались с обрыва, но чаще сжигали себя заживо и даже не кричали при этом. Прошел слух, что в заклинателе огня вселился демон, или что это сам Фрах бродит по земле в обличии человека. Кто-то призывал убить его, некоторые даже пытались, но как справиться с тем, у кого такая сила? Однако эти слухи не уменьшили славу Элмиса. Даже наоборот, люди еще больше восхищались им и мечтали его увидеть. Но вот однажды к нему пришла Эннелла, та самая девушка, в которую он был когда-то влюблен. Она отправилась вслед за ним с крошечной котомкой вещей, больше у нее ничего не было. Девушка шла через незнакомые ей земли, через опасные места, сквозь леса, где встречались разбойники и бродили дикие звери. В городах она бралась за любую работу или просила милостыню, чтобы не умереть с голоду, а голодать ей приходилось немало. Ее платье истрепалось, прекрасные волосы превратились в растрепанные колтуны, и пришлось их отрезать. Она исхудала, но оставалась по-прежнему красива. Мужчины нередко предлагали ей золото и драгоценные камни, если она разделит с ними постель хотя бы на одну ночь. Многие звали ее замуж, но она неизменно отказывала и тем, и другим, и шла за своей единственной любовью. Ни один лихой человек не покусился на ее честь силой. Видно, сама Кири отхранила ее. Впрочем, она была настолько прекрасна, что даже в последнем негодяе при взгляде на нее просыпалась совесть, и он не смел ее обидеть. И вот, наконец, она пришла в город, где показывал свои чудеса Элмис. Юноша узнал ее, и живая частичка его сердца затрепетала. Он обнял Эннеллу, и она осыпала его поцелуями, ее слезы капали ему на грудь. Его же глаза оставались сухими, но все же впервые после встречи с Фрахом он ощутил что-то, кроме восхищения огнем, пусть и лишь тень прежней любви. Эннелла осталась с ним этой ночью и отдавала себя целиком, ласкала его, шептала нежные признания. Не пылкие заверения в любви, как другие, в ее словах были настоящие чувства. Она восхищалась не его славой, не его чудесами, она любила того, прежнего Элмиса, частица которого все еще оставалась в нем. Девушка знала это и не жалела о том, сколько пришлось пройти и пережить ради этой встречи. Ее слезы были слезами радости. И это пробудило юношу. В нем расцвели воспоминания о прошлом, о том, как ему было хорошо гулять с ней, просто сидеть у реки, держась за руки, целоваться под луной. Даже пламя Фраха, охватившее его сердце, не смело тронуть ту, чья любовь была такой искренней. И тогда Элмис заплакал. Но из его глаз текла не вода, а капли огня. Они застывали и становились яркими блестящими камешками. Огонь, пылающий в его груди, вытекал из него. Вечное пламя демона остывало. Сердце Элмиса ожило и наполнилось прежней любовью, любовью к жизни. «Я всегда буду с тобой, любимая. Не представляю, как я мог оставить тебя», — шептал он. Но в ответ раздался голос, идущий словно со всех сторон. «Нет, вам не быть вместе. Ты сделал свой выбор, и назад пути нет». Фрах снова явился к Элмису и протянул свою черную руку. «Сгорите же», — громогласно приказал он. Но вновь вместо языков пламени вперед полетели огненные капли и посыпались на землю алыми драгоценными камнями. Демону ничего не оставалось. Скрежеща от злости зубами, он вернулся в свой огненный мир, а камни разлетелись по всему миру, их находят до сих пор. Люди прозвали их «слезами огня». С тех пор любой, кто мечтает стать заклинателем огня, носит такой камень, как амулет, в память о том, что любовь к пламени не должна быть сильнее любви к жизни, к девушке или сильнее дружбы. И над тем, кто носит такой амулет, Фрах не властен. Это знак того, что власть над огнем — твоя собственная, не подаренная кем-то в обмен на живое сердце. Дин вытянул из-за ворота золотисто-красный полупрозрачный камень каплевидной формы на простом кожаном шнурке. Внутри камня блестела крошечная искорка. «Эту слезу огня мне подарил артист, у которого я обучался нашему ремеслу. Он рассказал мне эту сказку. Я ушел за ним из родительского дома и не жалел об этом ни мгновения. Видишь, мое сердце живое, я не бросаю друзей». Если там, куда вы идете, опасно, это только лишний повод пойти с вами». Айнери, не отрывавшая взгляда от него во время рассказа, сжала его руку. «Ты просто не знаешь, кто такой Альмаро. Возможно, он хуже самого Фраха. Лина, моя подруга, своими глазами видела, как он превратил меч в язык пламени. Не поджег, а именно превратил сталь в огонь, после чего меч просто исчез. Такое даже тебе не под силу. Отправившись с нами, ты ничем не сможешь помочь и зря подвергнешь свою жизнь опасности. Насчет меча — это наверняка трюк. К тому же, как я понимаю, ты сама этого не видела. В любом случае, не так важно, могу я с ним справиться или нет. Возможно, мне удастся его уболтать или отвлечь. Я иду с вами, даже не спорь. А теперь отдыхай, ты устала. Тебе пока не стоит столько разговаривать». Он начал подниматься, но тут дверь распахнулась, и оба удивленно уставились на темную фигуру на пороге. Незваный гость стремительно шагнул в комнату. В свете лампы сверкнули медью кудрявые волосы. Не гном, это сразу ясно. Но и на человека он чертами лица тоже мало походил. Высокий, худощавый, но широкоплечий и с неприкрытой злостью на лице. Дин сходу потянулся к поясу, но вспомнил, что сейчас безоружен. Огляделся по сторонам, соображая, что можно использовать для защиты, но ничего подходящего не нашел и просто застыл, закрывая собой Айнери. А вот незнакомец тут же выхватил узкий клинок, длиннее обычного кинжала, но короче меча. В тесной комнате самое подходящее оружие. «Я слышал имя Альмаро. Что ультунцы забыли в этих землях? Меня ищете? Отвечай!» Кончик лезвия оказался у самого лица Дина. «Погоди, успокойся сперва!» — начал было он, но Айнери перебила. «Убери клинок. Мы Альмаро не служим. Так вышло, что нам нужна его помощь». «Так он и станет вам помогать, если вы не из его людей. Но если бы и стал, зачем искать его в Хаммаре? Ультуна явно не здесь. Хватит нести чушь, отвечай, что вам здесь надо, или оба умрете». «Впрочем, все и так ясно. Вы пришли за мной». Глаза незнакомца полыхнули. «Я впервые тебя вижу и понять не имею, кто ты такой», — терпеливо объясняла Айнери. «Я говорю тебе как есть. Мы в Хамаре, потому что Альмаро назначил встречу здесь. Если ты не знаешь, что он покинул Ультуну, то это не моя вина. Один мой друг умирает. Жизнь остается в нем только за счет кольца Альмаро. Спасти его лишь магистры может. Это все». «А уж почему он помо...» Незнакомец отшвырнул Дина с дороги и, подлетев к кровати Айнери, схватил ее за плечи. «Ты говоришь о жизни Ламинара? Только он носил его кольцо!» «Вот ее ты тронул зря!» Дин метнулся к нему сбоку, но лезвие ткнулось ему в грудь. «Думаешь, я твоей железки испугаюсь?» «Замолчите оба!» — устало выдохнула Айнери. «А ты, кто бы ты ни был, клинок убери в самом деле!» Когда я в последний раз видела полуэльфа, он был жив и в добром здравии. Если ты его друг и не любишь Альмару, то делить нам нечего. Лучше расскажи, откуда ты их знаешь. Сперва докажи, что ты не из Ультуны». Незнакомец клинок опустил, но встал так, чтобы видеть обоих. «Как? У ультунцев рога на голове растут или знак особый на теле? Внешне я от них вряд ли отличаюсь. Я Айнери. Из-за Альмару я потеряла свой дом и едва не лишилась брата, так что никак не могу быть на его стороне. Скажешь, наконец, кто сам такой, или и дальше в загадки играть будем?» «Я друг Ламинара. Меня зовут Иннер». «Да...» Айнери потрясенно покачала головой. «Становится все интереснее. Когда наши пути с Ламинаром разошлись, он ехал спасать тебя. Судя по всему, ему удалось. Но почему-то последние новости о полуэльфе спрашиваешь ты, а не я. Как так вышло?» «Я так и знал, что это был он. Благодаря ему я сбежал перед самой казнью, но даже увидеть не успел, кто мне помог. Впрочем, больше-то и некому. Других друзей у меня не осталось». Он убрал клинок в ножны. «Поэтому я и удивился, когда ты сказала, что человек с кольцом Альмару на пальце почти мертв. Ламинар передал кольцо другу, и на грани смерти он, а не полуэльф. Но это долгая история. Знаешь, я тебе тоже не очень-то верю. Иннер, говоришь? Твой клинок немного похож на Теру, но это явно не она. Оружие полуэльфа я хорошо рассмотрела и в клинках разбираюсь». Гость хмыкнул почти дружелюбно. «Теры на дороге не валяются. Ламинару я отдал свою единственную. В тюрьме новую не раздобудешь. Когда сбежал, нашел наиболее похожее на то, к которому привык. А если сомневаешься, что я Иннер, то вот. Достаточно убедительно». Он скинул плащ и, насколько позволяли стены, распахнул пестро-коричневые крылья. Дин ахнул, впервые увидев живого Тейнара, а Инери лишь кивнула. «Теперь верю». Иннер аккуратно сложил крылья, вновь скрыв их под плащом. «Так где теперь Ламинар?» «Точно не знаю. Он собирался в Нормитиль, эльфийскую столицу, но неизвестно, сколько он там пробудет. Возможно, ты уже не успеешь его застать. Попробуй наведаться к Этайну. Это наш общий друг. Ламинар наверняка заскочит к старику, прежде чем отправиться куда-то еще. Я объясню, как найти его дом».